Глава 16. Смерть и вечность. Человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом, но от нее остается нечто вечное. Бенедикт Спиноза. Как биоцентрическое мировоззрение может изменить нашу жизнь? Как оно повлияет на наши чувства – любовь, страх, скорбь? Важнее всего, как оно помогает нам примириться с нашей несомненной смертностью и понять связь нашего тела с сознанием. Тяга к жизни и обусловленный этим страх смерти – фундаментальная проблема, иногда перерастающая в одержимость. Это грубо, но неоспоримо доказывают роботы-репликанты из фильма «Бегущий по лезвию бритвы» всем, кто готов слушать. Но как только мы забудем о полном случайности и физическом космосе и начнем смотреть на вещи с биоцентрической точки зрения, конечность жизни уже не кажется столь бесспорной. 2000 лет назад Лукреций Эпикуреец учил не бояться смерти. Размышления о времени и об открытиях современной науки приводят нас к аналогичным выводам. Лишь самосознание разума является истинной реальностью, главенствующей и безграничной. Умирает ли сознание вместе с телом? Здесь мы ненадолго отвлечемся от науки и подумаем, что подсказывает и допускает биоцентризм, а не что он доказывает. Следующие выкладки довольно спекулятивны, но не думайте, что я просто философствую. Мои выводы не противоречат логике и здравому смыслу, если сознание является одной из основ Вселенной. Те, кого интересуют только факты, вправе не согласиться с любыми из нижеизложенных, довольно условных умозаключений. Как писал Эмерсон в очерке «Сверхдуша», приверженность чувствам у большинства людей настолько сильнее доводов разума, что стены пространства и времени кажутся прочными, реальными и непреодолимыми. Если кто-то говорит о непостоянстве этих границ в мире, то его могут счесть безумцем. Помню день, когда я впервые это осознал. Из-за поворота выехал трамвай, от которого во все стороны с треском летели искры. Гремели металлические колеса, звякали монетки. Сотрясаясь и покачиваясь, массивный электрический вагон летел в мое прошлое, квартал за кварталом, через десятилетия, сквозь окраины Бостона, где кончается метро, и так до Роксбери. На этом трамвае я добрался до подножия холма, туда, где для меня когда-то началась Вселенная. Я надеялся, что найду где-нибудь свои инициалы, нацарапанные на тротуаре или на дереве. А может быть, старую полурассыпавшуюся игрушку, которую я когда-то спрятал в коробке из-под обуви, как доказательство моего бессмертия. Но когда я добрался до места, увидел, что здесь поработали бульдозеры. Казалось, город присвоил себе несколько акров бывших трущоб. Старый дом, где я жил, соседские дома, в тени которых мы играли с мальчишками, все эти дворы и деревья, среди которых я вырос, исчезли. Но хотя все это было стерто с лица земли, в моем сознании эти картины оставались четкими и явственными, как залитые солнцем фотографии. Эти образы накладывались на окружавший меня ландшафт. Я пробрался через кучи мусора и остатки какого-то строения, о былом назначении которого можно было только догадываться. В тот весенний день некоторые из моих коллег, как обычно, проводили эксперименты в лабораториях. Другие размышляли о черных дырах и корпели над уравнениями. Я же сидел в покинутом квартале, мучительно ломая голову над тем, насколько незавершенной и неправильной природой обладает время. Я не говорю, что никогда не видел падающего листа, либо состарившегося человека, которого знал юным. Но в тех местах совершенно случайно я мог наткнуться на скрытый путь, способный увести меня за пределы известной мне природы в какую-то вечную реальность, неограниченную потоком событий. Масштабы этой дилеммы удалось представить Альберту Эйнштейну в «Аналах физики» и Рэю Брэдбери в его романе-шедевре «Вино из одуванчиков». Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад. «Вы просто шутите», — все еще смеясь сказала Джейн. «По правде, вам никогда не было 10 лет, да?» «Ступайте домой», — вдруг крикнула миссис Бентли. Ей стало невтерпеж под их взглядами. «Нечего тут смеяться». «И вас вовсе не зовут Элен?» «Разумеется, меня зовут Элен». «До свидания», — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке. Том поплелся за ними. «Спасибо за мороженое». «Я и в классы играла», — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было. Я стоял на осколках моего прошлого, и мне казалось невероятным, что я, как и миссис Бентли, существую именно в настоящем. Мое сознание, двигавшееся в будущее на кромке времени, было похоже на ветерок, гуляющий по парковке, гоняющий перед собой листья. «Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. В 9 лет человеку кажется, что ему всегда было 9, и всегда так и будет 9. В 30 он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет 70, ему всегда и навсегда 70. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее. Но иного он никогда не увидит и не узнает». Замечание миссис Бентли не такое тривиальное, как может показаться. Время – это такая часть реальности, которая отделяет человека от его прошлого. Одно сейчас от следующего. Как же при этом сознание остается непрерывным во времени? Говорят, что 80 – наше последнее настоящее. Но кто возьмется утверждать, что время и пространство – это не грани настоящей вечности, хотя сейчас они кажутся интуитивными конструктами, а не неизменными самостоятельными сущностями. Кошка, даже смертельно больная, спокойно смотрит широко распахнутыми глазами на череду событий, воспринимая их только как здесь и сейчас. Она не подозревает о том, что такое смерть, следовательно, и не боится ее. Будь что будет. Мы верим, что умрем, так как нас к этому приучили. Кроме того, большинство из нас прочно ассоциирует себя со своим телом. Известно, что тела умирают, значит, вместе с ними умираем и мы. Различные религии подробно описывают посмертное существование, но как проверить, правдивы ли эти истории? Физики утверждают, что энергия никуда не исчезает. Наш мозг, разум и все органы чувств работают на слабых электрических токах. Эта же энергия лежит в основе и самого ощущения жизни. Такая энергия не может исчезнуть, как и любая другая. Все. Это звучит обнадеживающе и привлекательно с интеллектуальной точки зрения. Но как поверить, что мы испытываем именно чувство жизни? Такое чувство и есть та самая тайна, которую столь безуспешно пытаются разгадать нейрофизиологи. Она напоминает призрачный коридор, и чем дальше мы по нему бежим, тем больше он становится. Биоцентрическая концепция полагает, что космос не ограничен ни пространством, ни временем, поэтому не допускает и смерти в каком-либо реальном смысле. Когда тело умирает, жизнь покидает его в той реальности, из которой мы не можем сбежать, но не в реальности случайных столкновений крошечных частиц. Ученые полагают, что мы можем с уверенностью сказать, где начинается и где заканчивается личность. Обычно мы не приемлем концепции множества вселенных, рассматриваемых в фильмах «Звездные врата», «Стар Трек» или «Матрица», считаемых выдумкой. Но оказывается, что в такой фантастике есть достаточно глубокий научный смысл. По мере все более быстрого распространения изменений, описанных в этой книге, мы будем лишь укрепляться в убеждении, что пространство и время – это не абсолютные параметры Вселенной, а лишь аспекты ее восприятия, свойственные живым организмам. Современная научная картина мира не позволяет избавиться от страха смерти. Но почему мы здесь, как будто совершенно случайно, уселись на кромке бесконечности? Ответ прост. Эта дверь никогда не закрывается. Математически возможность конечности нашего сознания равна нулю. Повседневный опыт логически заключает нас в среде, где отдельные объекты появляются и исчезают, все когда-нибудь зарождается. Котенок ли это, карандаш ли, все предметы и существа однажды появляются в мире, а другие в то же время исчезают. Напротив, есть и другие сущности, бесконечные по своей природе. Любовь, красота, сознание, вся Вселенная. Они всегда простирались за пределами холодного и ограниченного рассудка. Итак, великое «все», которое мы теперь с полным правом можем считать синонимом понятия сознания, едва ли укладывается в эфемерные категории. Здесь на помощь науке приходит интуиция, подсказывающая, что сознание именно таково по своей сути. Пусть, увы, мы не можем никому предоставить убедительных доказательств бессмертия. Наша неспособность вспомнить бесконечное время в данном случае несущественна, так как память представляет собой крайне ограниченный и избирательный механизм, действующий в нейронной сети. Мы по определению не можем вспомнить время пребывания в ничто, равно как и не можем найти там ответы на вопросы. Вечность – интереснейшая концепция, которая не означает вездесущего пребывания во времени без конца. То есть вечность – это не неограниченно долгая временная последовательность. Это состояние вне времени. Восточные религии на протяжении тысячелетий утверждают, что и рождение, и смерть иллюзорны. Как минимум, это исповедуют их эзотерические доктрины. Большинство приверженцев каждой религии интересуются более периферийными аспектами, к числу которых в восточных сектах относится реинкарнация. Поскольку сознание не ограничивается пределами тела, поскольку фундаментальное различие между внутренним и внешним прослеживается практически только в языковой картине мира и в повседневной практике, нам остается считать бытие, сознание, первоосновой реальности. Проблема, с которой многие из нас сталкиваются, пытаясь обдумывать такие вещи, не только в дуалистичной природе языка, которые из-за своей двойственности плохо подходят для описания таких проблем. На самом деле истина многослойна и зависит от степени ее понимания. Наука, философия, религия и метафизика – все эти области знания работают над проблемами, касающимися широчайшей аудитории. Отдельные члены этой аудитории обладают совершенно разным уровнем понимания, образования, разнообразными склонностями и субъективными мнениями. Когда опытный ученый-оратор встает за кафедру, он уже знает, какой аудитории сегодня предстоит прочитать лекцию. Физик, выступающий с научно-популярной лекцией, особенно для молодых людей, постарается обойтись без уравнений, лишь бы у слушателей горели глаза. С другой стороны, если аудитория обладает хорошей научной подготовкой, допустим, в аудитории собрались преподаватели физики, работающие в старших классах, то все легко поймут и более сложные формулировки. Например, электроны вращаются по орбитам вокруг ядра атома, или Юпитер вращается вокруг Солнца. Если же аудитория в высшей степени профессиональная, состоит только из опытных физиков и астрономов, то оба предыдущих утверждения будут восприняты как неверны. На самом деле у электрона нет никакой орбиты. Он словно мерцает в вероятностном состоянии примерно на одном и том же расстоянии от ядра, пока присутствие наблюдателя не приведет к схлопыванию его волновой функции. Юпитер же вращается не вокруг Солнца, а вокруг барицентра, пустой точки в пространстве, где уравновешиваются силы тяжести двух этих небесных тел. То, что является верным в одном контексте, ошибочно в другом. Такое правило действует и в науке, философии, метафизике и космологии. Если человек считает, что существует только в пределах своего тела, а Вселенная – это не связанное с ним внешнее пространство, в котором царят случайности, то утверждение «смерти нет» покажется ему не только абсурдным, но и неверным. Все клетки нашего тела действительно умрут. Закончится и ограниченное ложное самоощущение – жизнь отдельного организма. Обещания посмертной жизни воспринимаются с вполне обоснованным скептицизмом. Какая посмертная жизнь, если мое тело разложится? Как? Следующий уровень понимания – ощущение себя живым существом, духом, который каким-то образом заточен в теле. Если у человека есть духовный опыт, либо какие-то религиозные или философские воззрения, благодаря которым он не сомневается в наличии бессмертной души, то он вполне может полагать, что жизнь продолжается и после смерти тела. Он не отступится от такой точки зрения, даже если друзья-атеисты будут его уверять, что он выдает желаемое за действительное. Смерть всегда воспринималась одинаково – окончательный и неизбежный финал. Смерть может постичь лишь того, кто родился или был создан, кого-то обладающего ограниченной и конечной природой. Изящный винный бокал, который вы унаследовали от бабушки, также в каком-то смысле смертен. Если он упадет на пол и разобьется вдребезги, то будет навсегда утрачен. Тела людей тоже когда-то зарождаются, их клетки стареют и умирают. Каждая клетка саморазрушается примерно через 90 актов деления, даже если на нее не действуют никакие внешние силы. Умирают и звезды, хотя их век обычно исчисляется миллиардами лет. Теперь мы подходим к самому древнему и огромному из всех вопросов. Кто я? Если я только тело, то рано или поздно умру. Если я мое сознание, сумма опыта и чувств, то не могу умереть по той простой причине, что сознание может последовательно выражаться в самых разных формах, но при этом остается бесконечным. Для тех, кто предпочитает более конкретные ответы, наука свидетельствует, что ощущения «я жив» или «это я» заключены в буром нейроэлектрическом фонтане, работающем на 100-ваттном питании и генерирующем примерно столько же тепла, сколько яркая электрическая лампочка. Помните, как быстро согреваешься в машине холодной зимней ночью, особенно если сидишь там в компании одного-двух пассажиров. Завзятый скептик может возразить, что при смерти вся эта внутренняя энергия просто покидает тело и исчезает. Но одна из основополагающих аксиом в науке заключается в том, что энергия никуда и никогда не исчезает. Можно со всей уверенностью утверждать, что энергия абсолютно бессмертна. Она не создается и не уничтожается. На самом деле энергия просто переходит из одного состояния в другое. Практически все на свете имеет свой энергетический рисунок, а значит, не лишено такого бессмертия. Продолжу аналогию с автомобилем. Допустим, вы едете вверх по склону холма. При этом высвобождается энергия бензина, заключенная в его химических связях. Благодаря этой энергии машина движется и преодолевает силу тяжести. Когда вы едете вниз по склону холма, машина также тратит топливо, но при этом накапливает и потенциальную энергию. Таким образом, при борьбе с силой тяжести, машина приобрела дополнительную энергию, дозу, которая может быть потрачена в любой момент, но не испортится даже через миллиарды лет. Машина может потратить этот запас энергии когда угодно, что мы и делаем при спуске с холма. В это время можем вообще выключить мотор. Когда машина катится с холма, она ускоряется под действием кинетической энергии, то есть энергии движения. По мере спуска с высоты тратится потенциальная энергия, накопленная при преодолении силы тяжести, но приобретается кинетическая. Вы давите на тормоз, который нагрелся. Повышение температуры свидетельствует о том, что атомы в тормозе стали двигаться быстрее. Это еще одно следствие кинетической энергии. Гибридные автомобили используют такую энергию тормоза для подзарядки батарей. Итак, энергия постоянно переходит из одной формы в другую, но ее количество не уменьшается ни на йоту. Если наше сознание – это энергия, то оно также никуда не исчезает, поскольку исчезать некуда. Мы обитаем в закрытой системе. Глава 17. Куда лежит наш путь? Биоцентризм – это мировоззренческое научное изменение, которое постепенно входит в современные исследовательские дисциплины. Существуют такие варианты развития биоцентризма в краткосрочной и долгосрочной перспективе, которые не только могут продемонстрировать истинность этой концепции, но и помогают превратить биоцентризм в своеобразный трамплин, позволяющий осмыслить до сих пор непостижимые аспекты биологической и физической науки. Наиболее очевидные доказательства биоцентризма будут появляться по мере новых, все более интересных квантовых экспериментов, которые постепенно будут переходить из микромира в макромир. Уже сегодня квантовые эксперименты можно наблюдать невооруженным глазом, о чем мы писали выше. По мере того, как такие феномены становятся все более макроскопическими, все более неубедительными будут казаться попытки иначе взглянуть на эксперимент, то есть изменить его результаты из-за действия наблюдателя. Другими словами, квантовая теория как таковая потребует объяснения своих странных результатов. И наиболее логичным таким объяснением будет биоцентризм. В 2008 году в журнале «Progress in Physics» вышла статья Эльмиры Исаевой, в которой автор написала: «Проблема квантовой физики, заключающаяся в выборе той или иной альтернативы при эксперименте, это и философская проблема, призванная объяснить работу сознания. Такие вопросы тесно связаны как с физикой, так и с философией, за взаимопроникновением двух этих дисциплин. Вполне возможно, что при решении обеих проблем в квантово-механические эксперименты будут вовлечены и разум, и сознание, и подобные опыты станут основой для новой теории сознания». Это статья из серьезного физического журнала. Далее автор рассуждает о зависимости физического эксперимента от состояния сознания. Такие авторитетные признания важности сознания и живой материи в тех сферах, которые ранее считались исключительно делом физики, будут умножаться и далее, пока подобные убеждения не станут полноправной парадигмой, а не неудобным ответвлением. Для этого и разрабатываются новые эксперименты с суперпозицией в макромасштабе, призванные определить, прослеживаются ли странные квантовые эффекты на уровне макроскопических структур, скажем, столов и стульев, столь же явно, как и на молекулярном, атомном и субатомном уровне. Было бы очень интересно подтвердить или опровергнуть возможность одновременного существования макроскопических объектов сразу в двух состояниях или в двух местах, до тех пор, пока они не схлопнутся из суперпозиции в один реальный результат, Такие эксперименты вполне могут провалиться по ряду причин, основная из которых – помехи, интерференция из-за воздействия света, организмов и других. Тем не менее, любой результат подобного эксперимента станет для нас настоящим откровением. Вторая область биоцентрических исследований, родственная первой, связана с изучением мозга, нейрофизиологии и, в частности, с самим сознанием. В данном случае авторы испытывают большие надежды, но не слишком ожидают прогресса в краткосрочной перспективе по причинам, рассмотренным в главе 16. Третья область текущих исследований связана с искусственным интеллектом, который до сих пор находится в зачаточном состоянии. Но мало кто сомневается, что в нашем веке мощность компьютеров и их возможности будут нарастать в геометрической прогрессии, и рано или поздно исследователи смогут серьезно взяться за проблему искусственного интеллекта в практическом ключе. Когда это произойдет, мы, вероятно, обнаружим, что для работы думающей машины понадобятся примерно такие же алгоритмы работы с временем и восприятия пространства, какими оперируем мы. Разработка таких затейливых схем выявит, возможно, даже быстрее, чем исследование человеческого мозга, полную зависимость реальности и модальности пространства и времени от наблюдателя. Кроме того, будет интересно отслеживать, как текущие эксперименты коснутся феномена свободной воли. Биоцентризм никогда не настаивал на наличии индивидуальной свободной воли, как и не отрицал ее, хотя первый вариант лучше сочетается с концепцией всеобъемлющей Вселенной, в основе которой лежит сознание. В 2008 году Бенджамин Либер и другие, основываясь на упомянутых выше экспериментах, исследовали, как работающий мозг принимает решение о том, какую руку поднять. Оказалось, что такие операции в мозге заметны на экране сканирующего устройства и происходят примерно на 10 секунд раньше, чем испытуемый сознательно решит, какую руку поднять. Наконец, следует остановиться и на бесконечных, продолжающихся попытках создания всеобщих теорий всего. В настоящее время физические исследования такого плана идут удручающе медленно. Зачастую на них уходят целые десятилетия. При этом такие исследования не приводят ни к каким видимым успехам, кроме финансового стимулирования карьерного роста физиков-теоретиков и аспирантов. Кроме того, в них до сих пор не удается поверить. Необходимо согласиться с доводами Джона Уиллера и включить в картину мира живую вселенную, сознание, учесть в этом уравнении роль наблюдателя. Как минимум, это даст нам интересный сплав живого и неживого, причем таким образом, который многое позволит объяснить. В настоящее время биология, физика, космология и все их более узкие дисциплины разрабатываются учеными, которые хорошо ориентируются в своей области, а в других приблизительно. Возможно, для достижения конкретных результатов, согласующихся с концепцией биоцентризма, потребуется многодисциплинарный подход. Авторы оптимистически полагают, что в скором времени это произойдет, а время – вещь относительная.